минуту или более мы все сидели и молчали, а затем старый государственный деятель пожал плечами и произнес, что же мы должны подчиниться вашим условиям, мистер Холмс. Неблагоразумно, если мы будем требовать от вас помощи, а сами не станем доверять вам. «Я совершенно согласен с вами, сэр», — сказал молодой министр. Лорд Беллингер продолжал. «Я надеюсь на вашу скромность, мистер Холмс, а также на вашу, доктор Ватсон. Я взываю, кроме того, к чувству вашего патриотизма. Знаете, наше Отечество подвергнется величайшим бедам, если эта тайна разгласится». «Вы можете вполне нам довериться», — сказал Шерлок Холмс. «Письмо это получено от одного иностранного государя», — сказал премьер. «Этому государю не понравилось территориальное приобретение, сделанное нами в одной колонии. Он написал это письмо лично, под влиянием порыва и не посоветовавшись со своими министрами. Мы наводили справки. Министры ничего не знают. И написано письмо очень неудачно. Некоторые фразы имеют характер вызова. Если это письмо будет опубликовано, общественное мнение Англии будет взволновано, сэр. Едва ли я преувеличиваю, утверждая, что обнародование этого письма может втянуть нас в очень неприятную войну. Холмс написал какое-то слово на листе бумаги и показал его министру-президенту. «Совершенно верно. Письмо писал он. Письмо это, сэр, может повлечь за собой многомиллионные траты и гибель сотен тысяч человеческих жизней. И вот это-то письмо и пропало столь загадочным образом. Уведомили ли вы о пропаже автора письма?» «Да, сэр. Я послал шифрованную телеграмму. Но, может быть, он сам хочет, чтобы это письмо было опубликовано?» «О, нет. Мы имеем серьезное основание предполагать, что он раскаивается в своем поступке. Он видит сам, что поступил необдуманно. Как для него, так и для нас открытие тайны будет неприятно. Но кому же в таком случае может понадобиться опубликование этого письма? Ведь его и украли, конечно, чтобы опубликовать. Здесь, мистер Холмс, мы переходим в область тонкостей международной политики. Взгляните на взаимные отношения держав. Вы без труда поймете мотив преступления. Европа представляет вооруженный лагерь. Два союза равной силой стоят друг против друга. Великобритания поддерживает нейтралитет. Представьте себе, что Великобритания вовлечена в войну с одной из этих политических сторон. Этим самым другая сторона получит преобладание, вы меня понимаете? Понимаю, очень хорошо. Противники автора письма похитили этот документ для того, чтобы его поссорить с Англией. Совершенно верно. И кому могло быть доставлено это письмо? Конечно, правительству, в интересах которого действовал вор. В то время как мы с вами тут разговариваем, письмо, наверное, несется на океанском пароходе по назначению. Трелани Гоп опустил голову и громко застонал. Министр-президент положил ему на плечо руку. «Что делать, дорогой мой? С вами случилось несчастье. Осуждать вас никто не будет. Вы приняли все меры предосторожности. Итак, мистер Холмс, я сообщил вам все факты. Что вы нам посоветуете?» Холмс печально покачал головой. «А вы сказали, сэр, что война неизбежна, если это письмо будет опубликовано?» «Да, я так думаю». «В таком случае готовьтесь к войне, сэр». «А это очень жестоко, мистер Холмс». «Но рассмотрите сами факты, сэр. Немыслимо предположить, чтобы письмо было похищено после половины 11 вечера, в то время как мистер Трелани Гоп уже находился в спальне. Стало быть, письмо было похищено вчера, между половиной 7 и половиной 11, ближе к половине 7. Похититель отлично знал, где лежит письмо, и постарался захватить его как можно скорее. Итак, вот когда был захвачен, сэр, этот важный документ. Где он может находиться теперь? У похитителя? Конечно, нет. Похититель передал немедленно письмо тем, кому оно было нужно. Как же мы можем овладеть этим письмом? Никак. Оно вне нашего влияния. Министр-президент встал с диванчика. Ваша логика неумолима, мистер Холмс. Теперь я и сам вижу, что все потеряно, сказал он. «Предположим, — продолжал Холмс, — что письмо было похищено лакеем или горничной. Но они оба старые испытанные слуги. Из вашего рассказа я понял, что спальня ваша находится на 2-м этаже. Пробраться с улицы в нее невозможно. Стало быть, вор проник в нее изнутри. Письмо взял кто-нибудь из домашних. Теперь спрашивается, кому отдал вор похищенное письмо? Разумеется, какому-нибудь международному шпиону. Эту компанию я знаю. Главных шпионов в этом роде в Лондоне есть 3. С них я начну свои поиски. Если кто-нибудь из этих господ окажется отсутствующим, то мы будем знать, куда делось письмо. Но позвольте, с какой стати шпион исчезнет? — воскликнул Трелани Гоп. Он просто отнесет письмо в посольство здесь же, в Лондоне, а затем вернется домой. Не думаю. Эти шпионы работают самостоятельно, и с посольствами у них весьма натянутые отношения. Первый министр кивнул головой в знак согласия. «Вы правы, мистер Холмс. Конечно, вор должен отвезти собственноручно этот драгоценный документ по назначению. Вы придумали прекраснейший план действий. Нам, Гоп, пора ехать. Положим, несчастье очень велико, но из-за него нельзя забывать о других обязанностях. Надеюсь, мистер Холмс, вы уведомите нас немедленно, если вам удастся узнать что-нибудь важное». И государственные деятели, важно раскланившись, удалились.